«Души восторженный полет». Рассказ о гениальном русском композиторе Сергее Васильевиче Рахманинове с музыкальными иллюстрациями Савелия Гуреева. Вот высказывание Кончаловского о музыке Рахманинова. «Когда подходишь ближе, сразу чувствуешь нутром, что это море или океан. Небо глубокое, а волны высоки». Так и с музыкой Рахманинова. Она будто океан, волны которого музыкальные. Они начинаются настолько далеко за горизонтом и возносятся так высоко и так медленно опускаются, что вы легко ощущаете их мощь и дыхание. Родился великий русский композитор и пианист Сергей Васильевич Рахманинов весной 1873 года в имении Онег Новгородской губернии. Уже в 4 года он проявил интерес к музыке и поэтому с 9 лет стал обучаться на фортепианном отделении Санкт-Петербургской консерватории. С 1888 года Сергей продолжил образование в Московской консерватории, где стал учеником известного преподавателя Зверева, а потом блестящего пианиста Зелотти. По композиции же юный Рахманинов занимался с талантливым последователем Петра Ильича Чайковского, композитором Танеевым, а еще с композитором Оренским. В возрасте 13 лет юный Рахманинов был представлен самому Чайковскому, который позже принял большое участие в судьбе молодого музыканта. Рахманинов при этом стал горячим приверженцем творчества Петра Ильича. В 19 лет Сергей окончил консерваторию с большой золотой медалью, сочинив к заключительному экзамену по композиции великолепную оперу «Алеко». После этого он отправился в концертное турне по России как пианист-солист и аккомпаниатор. К этому времени, кроме «Алеко» по поэме Пушкина «Цыгане», Рахманиновым уже был сочинен первый фортепианный концерт, ряд романсов, пьесы для виолончели и фортепиано, в том числе прелюдия «До диез минор», которую еще называют «Колокола», и которая принесла композитору всемирную славу. Послушайте эту прелюдию.